Кто показал ад? А кто впустил врага ко мне? Кто показал фигу? А кто показал фак? Пошли, пошли. Зачем вам издеваться? Лучше разом заебаться. Кто позарился, друг? Кто украл, враг? Одно и то же. Кто показал ад? А кто впустил врага ко мне? Кто показал фигу? А кто показал фак? Пошли, пошли, извини, нахуй.